Ситуация. Часто происходит расхождение в мнениях. Это может стать поводом для конфликта. Учитель говорит: «Я ставлю тебе 2». Ученик: «За что?» «У меня хорошая работа». Что необходимо для предотвращения конфликта, порожденного расхождением сторон во мнениях? Решение. Необходимо удерживать общение на деловом уровне. Не допускать перехода общения на эмоциональный уровень. Если эмоции здесь преобладают, то существо дела отойдет на второй план, а конфликт будет неизбежен.